В неподвижных глазах его, в деревянной фигуре было что-то страшное и безумное. На нем висел широкий, с чужого плеча, серый измятый пиджак с оторванным карманом. Пестренькая ситцевая рубаха тоже была разорвана на груди. Дешевые люстриновые брюки измазаны зеленой краской. Страшнее всего казалось Климу одеревенелость Маракуева. Он стоял так напряженно вытянувшись, как будто боялся, что если он вынет руки из карманов, наклонит голову или согнет спину, то его тело сломается, рассыплется на куски. Стоял и спрашивал одними и теми же словами: «Где вы были?» Макаров не ввел, а почти внес его в комнаты, втолкнул в уборную, быстро раздел по пояс и начал мыть. Трудно было нагнуть шею Маракуева над раковиной умывальника. Веселый студент, отталкивая Макарова плечом, упрямо не хотел согнуться. Упруго выпрямлял спину и мычал: «Подождите, я сам, не надо!» Казалось, что он боится воды, точно укушенный бешеной собакой. «Найди горничную, спроси у нее белье», — командовал Макаров. Клим покорно ушел, он был рад не смотреть на расплющенного человека. В поисках горничной, переходя из комнаты в комнату, он увидал Лютова. Босый, в ночном белье, Лютов стоял у окна, держась за голову. Обернувшись на звук шагов, недоуменно мигая, он спросил, показав на улицу нелепым жестом обеих рук: «Это что?» «Случилось какое-то несчастье», — ответил Клим. Слово «несчастье» он произнес не сразу, не твердо, подумав, что надо бы сказать другое слово, но в голове его что-то шумело, шипело, и слова не шли на язык. Когда он и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване, голый, а Макаров, засучив рукава, покрякивая, массировал ему грудь, живот, бока. Осторожно поворачивая шею, перекатывая по кожаной подушке влажную голову, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду. «Передавили друг друга. Страшная штука. Вы видели? Черт! Расползаются с поля люди и оставляют за собой трупы. Заметили вы? Пожарные едут с колоколами. Едут и звонят. Я говорю: подвязать надо, нехорошо. Отвечают: нельзя. Идиоты с колокольчиками. Вообще, я скажу...» Он замолчал, закрыл глаза. Потом начал снова. «Впечатление такое, что они все еще давят. Растопчут человека и уходят, не оглядываясь на него. Вот это! Уходят? Удивительно! Идут как по камням. В меня...» Маракуев приподнял голову, потом, упираясь руками в диван, очень осторожно сел и, усмехаясь совершенно невероятной гримасой, от которой рот его изогнулся серпом, и царапанное лицо уродливо расплылось, а уши отодвинулись к затылку, сказал: «В меня шагали, понимаете? Нет, это надо испытать. Человек лежит, а на него ставят ноги, как на болотную кочку, давят. А? Живой человек? Невообразимо!» «Одевайтесь», — сказал Макаров, внимательно присматриваясь к нему и подавая белье. Сунув голову в рубаху и выглядывая из нее точно из снежного сугроба, Маракуев продолжал: «Трупов сотни. Некоторые лежат, как распятые, на земле. А у одной женщины голова затоптана в ямку». «Зачем вы пошли?» — строго спросил Клим, вдруг догадавшись, зачем Маракуев был на Ходынском поле, переряженным в костюм мастерового. «Я поговорить. Узнать», — ответил студент, покашливая и все более приходя в себя. Пыли наглотался. Он встал на ноги, посмотрел неуверенно в пол, снова изогнул рот серпом. Макаров подвел его к столу, усадил, а Лютов сказал, налив полстакана вина: «Выпейте». Это было его первое слово. До этого он сидел молча, поставив локти на стол, сжав виски ладонями, и смотрел на Маракуева, щурясь, как на яркий свет. Маракуев взял стакан, заглянул в него и поставил на стол, говоря: «Женщина лежала рядом с каким-то бревном, а голова ее высунулась за конец бревна, и на голову ей ставили ноги и втоптали. Дайте мне чаю». Он говорил все охотнее и менее хрипло. «Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина. И свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума. Я думаю, кричали. Очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками по лбу, лбами по затылкам, коленями, наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет, я знаю, я сам бил», — сказал он, удивленно мигая, и потыкал пальцем в грудь себе. «Куда же деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Бил!» Пришел дьякон, только что умывшийся, мокробородый, раскрыл рот, хотел спросить о чем-то. Лютов, мигнув на Маракуева, зашипел. Но Маракуев молча согнулся над столом, размешивая чай, а Клим Самгин вслух подумал: «Как ужасно должен чувствовать себя царь!» «Нашел кого пожалеть!» — иронически подхватил Лютов. Остальные трое не обратили внимания на слова Клима. Макаров, хмурясь, в полголоса рассказывал дьякону о катастрофе. «По человечеству жалко», — продолжал Клим, обращаясь к Лютову. «Представь, что на твоей свадьбе случилось бы несчастье». Это было еще более бестактно. Клим, чувствуя, что у него покраснели уши, мысленно обругал себя и замолчал, ожидая, что скажет Лютов. Но сказал Маракуев: «Возмущенных мало», — сказал он, встряхнув головой. «Возмущенных я не видел, нет. А какой-то странный человек в белой шляпе собирал добровольцев могилы копать. И меня приглашал, очень деловитый. Приглашал так, как будто он давно ждал случая выкопать могилу. И большую для многих». Он выпил чаю, поел, выпил коньяку. Его каштановые кудри высохли и распушились, мутные глаза посветлели. «Чудовищную силу обнаруживали некоторые», — вспоминал он, сосредоточенно глядя в пустой стакан. «Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукою, пальцами, кожу с черепа. Не волосы, а кожу!» «Невозможно», — угрюмо и уверенно повторил Макаров. «А один человек сорвал». Вцепился ногтями в затылок толстому рядом со мной и вырвал кусок. Кость обнажилась. «Он первый и меня ударил». «Вам уснуть надо», — сказал Макаров. «Идите-ка». «Изумительную силу обнаруживали», — покорно следуя за Макаровым, — пробормотал студент. «Как же все это было?» — спросил дьякон, стоя у окна. Ему не ответили. Клим думал, как поступит царь, и чувствовал, что он впервые думает о царе как о существе реальном. «Что же мы делать будем?» — снова спросил дьякон, густо подчеркнув местоимение. «Могилы копать», — проворчал Лютов. Дьякон посмотрел на него, на Клима, сжал тройную бороду свою в кулак и сказал: «Господь ревнив. И мстяй, Господь, с яростью! Господь, мстяй сопостатом своим и сам истребляй враги своя!» Клим взглянул на него с изумлением. Неужели дьякон может и хочет оправдать? Но тот, качая головой, продолжал: Жестокие сатанинские слова сказал пророк Наум. «Вот, юноши, куда посмотрите, кары и мести отлично разработаны у нас. А награды? О наградах ничего не знаем. Данты, Мильтоны и прочие, вплоть до самого народа нашего, ад расписали подробнейше и пригрозно. А рай? О рае ничего нам не сказано. Одно знаем, там ангелы Саваофу Асанну поют».